Глава 13. Роман Андреевич Романенко. Он же тот, с кем я по глупости прежде собиралась разделить остаток своей жизни, выглядел, мягко говоря, неважно. Под глазом налился здоровенный синяк, поверх разбитого носа было наклеено две полоски тонкого пластыря, а согнутую в локте правую руку поддерживала специальная фиксирующая повязка. Вот уж не думала, что его так быстро из больницы выпустят. Хотя на ногах же стоял, вполне себе твердо, и на меня смотрел не менее бескомпромиссно. «Что ты здесь забыл?» — спросила. Здороваться или вспоминать о другой составляющей положенной вежливости не было ни сил, ни желания. Зато надо было срочно узнать то, о чем говорила. Как минимум потому, что раз уж он здесь и сейчас стоял в моем подъезде, то, скорее всего, в квартиру уже поднимался. И кто знает, что наговорил моим родным, как и то, как они на это отреагировали, и что меня там теперь из-за него ждет. «К тебе пришел», — криво усмехнулся, стоящий напротив. «Не знал, что тебя дома нет», — обозначил то, до чего я и сама догадалась. Отвернулась, ведь смотреть на него тоже совершенно не хотелось. Больно, вызвала лифт. Тот был на верхних этажах, судя по загоревшимся цифрам на маленьком экране над створами. «Не приходи больше», — только и сказала. Могла бы спросить и о другом, витающем в моих мыслях, но не стала. С какой стати мне ему верить? Не факт ведь, что не обманет снова. Уж лучше поскорее поднимусь в квартиру и сама все выясню. Тем более, что близкое присутствие того, кого видеть было абсолютно не готово, начинала откровенно душить. И пусть я всячески старалась не вспоминать обо всем том, что послужило причиной происходящего, концентрируясь на настоящем, но предательская память все равно подкидывала кусочки нашего совместного прошлого, от которого во рту застревала чистейшая горечь. И да, надо было не лифт ждать, а дальше по лестнице подниматься. Может быть, тогда не услышала бы от него. «Не приходить? Да что ты!» — ядовито отозвался Романенко. «А тому хмырю на джипе, с которым ты только что сосалась, приходить к тебе можно? А мне нельзя, так значит, да?» Выплюнул злорадно. Как кислотой в лицо плеснули, обожгло. А к лестнице я все же развернулась. Жаль, поздно. Он же предугадал, что я так сделаю. Вмиг оказался с той стороны от меня, выставив вперед руку, уперев ту в стену, сомкнутую в кулак, не позволяя пройти. «Не тебе рассказывать мне о том, как жить», — заметила напоказ равнодушным тоном. Ведь уже откровенно трясти начинала. Кто бы знал, каких усилий давалось мне это фальшивое, видимое спокойствие. «Уйди», — добавила вынужденно. Сама тоже попыталась еще раз пройти. Тщетно. «Нет, не уйду. И ты тоже никуда не пойдешь. Сперва расскажешь мне о том, как ты с тем козлом трахалась, пока я в реанимации был». Постановил категорично. «Меня ведь всего 2 дня не было, Лера!» Повысил голос в обвинении. «А ты что, даже не пришла? А вот если бы пришла, то знала бы, что эта твоя тварь Вероника все подстроила. Чтоб Дэн взбесился и приревновал. Нахрен мне эта овца не сдалась, Лера!» Ударил кулаком по стене. Вздрогнула, но постаралась удержать лицо. Несмотря на то, что какая-то бестолковая часть меня вдруг отчаянно захотела ему поверить. Да только зачем? Даже если и правда, вспять не вернешь, а я и вовсе ни за что не хочу. Как и видеть его по-прежнему противно. И уже даже не потому, что он мне сделал, после последующего. «Ты же знаешь, какой он вспыльчивый. Даже разбираться, что к чему не стал. Сразу в морду, хотя и ты ничем ее не лучше», — скривился Романенко. «Вот уж не думал, что ты настолько шлюха. Всего один косяк с моей стороны, а ты сразу под другого легла. Где найти-то успела?» Поинтересовался, но ответа ждать не стал и сам все прекрасно додумал. «Или, может, и искать не пришлось? Как давно он у тебя? Голову мне морочило, да? А может, и с ним, и со мной сразу? Кто он такой вообще? Видно же, что при бабках. Вон какая рожа холёная. А со мной ты «Почему тогда? Что, женатый? Я тебе как запасной вариант? Не думала, что узнаю?» Приблизился вплотную и снова по стене ударил. «Отвечай!» На костяшках проступила кровь. А я вдруг пожалела, что у него только одна рука сломана. Вот бы и эту тоже себе сломал. Знаю, грешно так думать и желать. Но и ничего иного не получалось. Не по отношению к тому, кто сейчас фактически втаптывал меня в грязь. И не только меня одну. Невзирая на все свои далеко не приглядные заслуги. Ну а то, что он ответа ждал... «Да пошел ты, Романенко. Не буду я тебе ничего объяснять. Просто потому, что не твое это дело. Тебя с позавчера нет в моей жизни. Кто из вас с Вероникой больше виноват или меньше, вы это между собой разбирайтесь. Без меня. Может, она и тварь, как ты говоришь, но в подсобку явно тебя не силой затащила, с учетом, что весит едва ли 45 кг против твоих 80. Быть жертвой тебе не к лицу, Ром. Опомнись и прекрати. Всего хорошего». Лифт приехал. Очень вовремя. Этим я и воспользовалась, юркнув в кабину. Жаль, от присутствия бывшего это меня не спасло. Он створом банально не позволил закрыться, когда я кнопку своего этажа нажала. «Не будешь, значит?» Злорадно ухмыльнулся. «То есть это все? Конец?» «Так ты решила все закончить, променяв меня на другого, да, Лера? Типа, получше себя нашла, и я теперь нахрен тебе не сдался, да? И ты так и не сказала, кто он такой. Что, стыдно?» Съехидничал. Вдохнула поглубже, выдохнула. «Не стыдно? В отличие от тебя, мне не за что стыдиться. И в твоих же интересах не знать, кто он такой», — ответила. «И да, Ром, ты прав. Это все, конец. Я так решила. Хоть что говори, я тебе больше не верю. Прощай». Пока говорила, вовсе не рассчитывала, что тем самым удастся его образумить. Всего лишь не собиралась слушать новый поток оскорблений от него. А время до того, как открылась дверь подъезда, и в него зашли соседи, до момента, как они окажутся у лифта, надо было чем-то заполнить. Тут я не прогадала. И на мое везение соседи оказались не просто соседями по дому. Полина и Олег были без дочки, и это тоже хорошо. Как и то, что мужчина сразу заметил неладное. «Добрый вечер», — поздоровались первым делом. «Добрый», — натянула улыбку на себя и я. «Все в порядке», — тут же добавил Олег. А я как представила себе все то, что Романенко сейчас может выдать с учетом его предыдущей речи, так и осознала сразу. Константин Владимирович Агеев — милейший в этом мире человек. Прям сущее очарование. «Да, как видишь», — соврала я. Он мне явно не поверил. Сложно обмануться, когда у четвертого из нас физиономия все еще перекошена от переполняющей его злости и негодования. Хотя надо отдать должное. Соседи стойко сделали вид, будто не заметили. Полина зашла в лифт первой. Для этого моему бывшему пришлось вынужденно посторониться. «Ты не едешь?» — потянулся к кнопке лифта Олег, обратившись к нему. Дважды хорошо, что ответить тот не успел. «Нет», — подхватила Полина. Очевидно, вспомнила то, о чем мы с ней в новогоднюю ночь разговаривали. И на кнопку с моим этажом тоже сама поспешно нажала. Створы лифта, наконец, закрылись. И мне стоило быть ей благодарной не только за эту помощь. Она ведь и потом никаких вопросов задавать не стала. Лишь мягко улыбнулась, тихо сказав. «Если захочешь, приходи к нам. Поговорим. Сварю нам настоящий турецкий кофе. Свекровь меня недавно научила. Из Измира вернулась. В отпуске там была. В любое время заходи, Лер, хорошо?» Кивнула. А как только лифт доехал до моего этажа, все-таки поблагодарила ее вслух. «Спасибо». Олег сделал вид, что вообще не при делах. Полина мне снова улыбнулась. Так мы и попрощались. И только когда я осталась одна, позволила себе прислониться спиной к стене, прикрыть глаза и проглотить все свои напрашивающиеся молчаливые слезы. Вот ведь явился бессовестный. И не просто ведь пришел. Как только наглости хватило наговорить мне все эти гадости. Да с такой убедительностью, словно я и в самом деле какая-нибудь шлюха. А я такая? Какая-то жалкая часть меня слишком уж остро отреагировала, словно это правда, и меня есть за что уличить. В грудь словно раскаленное сверло загнали. Настолько больно и обжигающе свербело внутри. Вдох, выдох. Успокоилась, взяла себя в руки. А в собственную квартиру я заходила как сапер, собирающийся в ближайшем будущем обезвреживать опаснейшую в мире бомбу. «О, Лерочка вернулась!» Первой услышала меня бабуля, как только я сняла обувь и верхнюю одежду. «Как дела?» Поинтересовалась, тут же оказавшись рядом. Спокойствие мне это сразу прибавило. Раз уж никто никому скорую явно не вызывает, а сама бабуля выглядит вполне обыденно, значит, ничего жуткого, пока меня тут не было, не случилось. «Хорошо», — кивнула я ей и обняла. «А у вас?» «А у нас тут возникли некоторые сомнения», — проворчала женщина. «Напрасно я, видимо, расслабилась», — настороженно взглянула на нее, слегка отодвинувшись. «Какие сомнения?» переспросила. «А такие?» — встречно заявила бабуля. «Вернешься ли ты домой сегодня или снова своего жениха от нас прятать будешь?» Уперла руки в бока. «А, вы об этом?» — опять выдохнула с облегчением я, проходя на кухню. «Буду, конечно. Не то отвернусь, и все. Вы его уже себе присвоите, знаю я вас». Отшутилась, увидев и маму. Та заваривала чай. Вместо приветствия мне улыбнулась. Никита и папа сидели на диване, смотрели какой-то фильм, дружно помахали мне. Ответила им тем же. «К тебе тут мальчик какой-то заходил», — произнесла мама. «Вот, просил передать», — кивнула на барную стойку. Там покоился бумажный конверт, незапечатанный. Но открывать его, чтобы посмотреть, что там внутри, при них я все равно не стала. «Что за мальчик?» — только и спросила. Понятное дело, что никакой он не мальчик, но надо же понять, что известно им самим. «Не знаю, он не назвался», — пожала плечами мама. «Тебя спросила, и я сказала, что тебя нет дома, позже вернешься. Он оставил это». Опять на конверт указала. А потом ушел, ничего больше не сказал. «А внутри что?» — не удержалась и от этого вопроса. Чем и заслужила удивленный мамин взгляд. «Нам-то откуда знать? Возьми да посмотри сама. Больно надо в твоих вещах копаться». Уставилась на меня, как на неразумное дитя. «Чай будешь или лучше кофе?» Предложила следом. «Кофе», — согласилась я с ней. Конверты, правда, взяла. Вместе с собой в ванную тащила, под предлогом того, что сперва надо вымыть руки. «И это хорошо, что я ушла. Сомневаюсь, что смогла бы сохранить лицо, когда увидела то, что мой бывший жених мне оставил. Внутри оказались чеки. Много чеков. Все суммы и наименования были мне вполне знакомыми. Я ж и сама принимала непосредственное участие в тратах на будущую свадьбу, в том числе и на платье, сшитое на заказ. Часть расходов я оплатила сама, другую часть вложил Романенко. И именно последнее он выделил красным маркером на некоторых из чеков, обозначив свою долю. Не забыл приложить и общий подсчет итоговой суммы, которую... Что? Я должна ему возместить? Или над которой призадуматься и в связи с ней срочно опомниться? А может... Да кто ж его знает? Лично я гадать не хотела. Зато что-нибудь разбить еще как. Настолько нестерпимо и остро забурлили эмоции, хоть в ледяной проруби утопись, и та закипит. Прям как я прямо сейчас. «Ну, знаешь», — прошипела сквозь зубы в сердцах. Кулаки сжались сами собой. До боли на внутренних сторонах ладоней, пока я впивалась в них собственными ногтями. До судорог в суставах. И новой порции нестерпимой боли, от которой хотелось громко-громко кричать, хотя бы таким образом выместив все то, что жгучими осколками переполняло изнутри. Так и сделала. Пусть и не сразу. Сперва вытащила платье, которое пару дней назад банально засунула в тумбу под раковину, спрятав с глаз долой и еще не успела выбросить. Затем запихнула его в мусорный пакет. Конверт туда же. Добавила бы много чего еще из того, что нас когда-то связывало, но то уже выброшено. Вместе со всем этим на улицу и направилась, спешно одеваясь. «Пап, я возьму твою машину», — попросила, прежде чем подхватить ключ от автомобиля. «Надолго?» — только и спросил родитель. «Нет, скоро вернусь», — сообщила. Папа кивнул. Бабуля явно засобиралась влезть в наш скудный диалог и узнать побольше, но мама ее остановила. Ей одного взгляда, брошенного на меня, с лихвой хватило, чтобы понять, насколько я не в духе и не расположена ни к каким беседам. Если и обсуждать что-либо, не сейчас. А сейчас я сожгу все дотла. Пусть не только моя душа пылает, но и те жалкие остатки, от одного вида которых буквально трясет. Может, тогда полегчает? Не полегчало. Даже морозный воздух и тот не остудил внутренний пожар, когда я доехала до ближайшего пустыря, где знала, было полно старых бочек. В одну из которых я и вытрясла из мусорного пакета все бумажонки вместе с платьем. А после воспользовалась найденной в папином патруле зажигалкой. Просто потому что не горела. Да чтоб тебя! Окончательно сорвалась. Часть чеков от порыва ветра разлетелась в разные стороны. Возможно, если бы я среагировала сразу, а не вымещала всю свою злость на ту же бочку, которую от души попинала, смахивая с лица скатывающиеся злые слезы, то успела бы их поймать. Но я не поймала. Хотя и одна в своей беде не осталась. Донеслось со стороны хриплое покашливание. «Барышня, вы что тут делаете?» Голос принадлежал мужчине пенсионного возраста, и он сюда явно не прогуляться перед сном вышел. Высокий ворот засаленного местами дырявого бушлата времен Союза прикрывал красные от холода уши. Уж не знаю, почему ворот, а не та же шапка-ушанка, венчающая грязную макушку. Он тут жил? Неспроста ж вылез из-под кучи картонных коробок, сваленных высокой горой неподалеку. И столь ревниво уставился на бочку, которая с глухим звоном стойко терпела мои побои. Стало немного совестно, но только немного. Решила быть честной, слишком уж пекло до сих пор в районе солнечного сплетения, чтобы заощряться на притворство или вежливость. Да вот, махнула рукой на свое платье. Той же рукой, в которой держала зажигалку. И это не осталось незамеченным. Местный житель приблизился. Оценил не только наличие моих мокрых от слез щек, а также зажигалки, зажатой в моей ладони, но и наличие замученного жизнью свадебного наряда со здоровенным кровавым пятном. Оно самым предательским образом поверху оказалось. «Чье?» — нахмурился. «Мое», — обреченно призналась. Мужик хмуриться не перестал. «Невеста, что ли?» Уставился на меня с подозрением. «Угу», — кивнула. «Была, уже нет», — добавила. «А жених где?» Прищурился не менее подозрительно. «Тоже теперь нет», — обозначила очевидное. Собеседник призадумался еще крепче прежнего, почесал макушку поверх шапки. Еще раз оценил зажигалку в моей руке, затем платье и меня всю тоже. «Кто ж так от улик-то избавляется?» Удрученно покачал головой в итоге. «Погодь, я сейчас». Развернулся и ушел обратно к коробкам. Ненадолго. Правда, и того короткого времени хватило, чтобы наша сомнительная компания разбавилась появлением еще двух мужчин. Выглядели они примерно так же. Да и допрос начали одинаково. «Барышня, вы что тут делаете?» Правда, в отличие от предыдущего, на бочку с платьем не обратили особого внимания. Озабоченно уставились на патрол, который стоял в 10 шагах и светил сюда фарами, раз уж я их не выключила, как и сам автомобиль не заглушила. А ответить им я не успела. «Чего пристали?» — вернулся от коробок первый местный житель. «Не видели, что ли, проблема у нее? Не с пустыми руками вернулся, с двумя бутылками водки. Одна была полностью запечатана, другая частично отпита. Крышку последней он и отвинтил, вручая мне. «На, заливай!» — велел. Ну, я и... «Куда?» — спохватились еще двое. Судя по их ошалевшим лицам, такое богатство, если и заливать, то явно не в бочку, а исключительно внутрь. Мигом дернулись ко мне, это богатство спасать. «Сказал же, не лезьте, слепошарые, что ли?» Стало им ответом. Хотя они и тогда не особо поняли. «Саныч, ты чё, охренел?» В голос выкрикнули. «Михалыч, вот тебе полтинник давно стукнул, а мозг так и не появился. По что не в свое дело лезешь?» Огрызнулся тот самый Саныч. «А ты, Савельич, вообще к своей иди, не то и она сюда припрется», — проворчал, выставив руку перед собой. Еще и помахал им. Видно, чтоб наверняка во свояси отправились. Но они никуда не отправились. Остались с сожалением глядеть на то, как водка в бутылке заканчивалась, по мере того, как оставалось на платье. Я его с особой тщательностью полила, стараясь не промахиваться. Вместе с тем представляла, как не только не менее тщательно от вещицы избавлюсь, но и от того, из-за кого она у меня в жизни вообще появилась. «Эту тоже заливай», — открыла и другую бутылку Саныч, благодарно кивнула. И, кажется, в самом деле разревелась. Слезы опять подло покатились по моим щекам в тот момент, когда пальцы в очередной раз сжались на холодном стекле. А вот потом... «Да не туда!» — остановил меня Саныч. «Туда уже хватит!» — возмутился и на меня, махнув рукой. Уставилась на него не менее изумленно, чем его знакомые. Сперва на него, затем на бутылку. «Тебе сейчас тоже надо». Нисколько не проникся величиной моих эмоций, как выяснилось немного позже. Не просто Саныч, а Сан Саныч. «Палёная?» — уточнила. Мужчины синхронно вздохнули. «По-любому». А я еще немного подумала. Опять на платье посмотрела, на чеки, разбросанные не только внутри бочки, но и вокруг. И... сойдет, сдалась. Зато платье теперь горело шикарно. К тому же вспомнила, что в папином багажнике, помимо остатков салютов, были небольшие запасы коньяка. Как еще одна радость, он не замерз настолько, чтобы превратиться в сплошную ледышку. И я могла со спокойной душой презентовать его моим новым знакомым в качестве благодарности за оказанную помощь. Они очень оценили. В ответ отблагодарили меня не менее душевно, поделились. И даже ни разу не перебили, пока я заканчивала лить свои слезы, выплескивая не только плохие эмоции, но и все свои жизненные размышления на тему того, как же сильно я обожглась со своим бывшим. Он ведь даже голос ни разу прежде на меня не повышал, а тут... Вздохнула, отгоняя прочь мрачные воспоминания о недавних событиях с участием Романенко. Мы познакомились еще, когда я заканчивала университет. Не сказать, что были безупречной парой и всегда все шло гладко, но ведь и не ссорились никогда до такой степени, чтоб кричать и оскорблять друг друга ругательствами. Старались во всем искать компромисс. Прежде я считала это главным и неоспоримым достоинством в наших отношениях, ведь редко удается найти того, с кем возможно настолько гармонично и мирно уживаться, как те же мои родители. Но теперь получалось, я просто на самом деле совершенно не знаю этого человека, как подменили. Или же он был таким всегда, я не замечала. Не возникало прежде ситуации, в которой могла бы проявиться эта его черта характера. «Да к Савельичу, когда от его Ивановны что-нибудь надобно, он тоже агнец безвинный», — криво ухмыльнулся на такое мое изречение Сан Саныч. То, о ком шла речь, в подтверждение чужой правоты, покаянно опустил голову, прикрыв лоб ладонью. Вздохнула, поняла, что замерзла. Но новая пара глоточков горячительного это быстро исправила. «Да что с меня взять?» — заново вздохнула. Мои собутыльники синхронно хмыкнули и дружно одарили скептическими взглядами. Сперва меня, затем стоящий позади патрол. «Это папин. Поняла я их по-своему. И неправильно». «Молодая, красивая. Еще и отец при деньгах». «Не то чтобы вот прям уж и при деньгах, скорее просто привык упорно и много работать. Вся моя семья такая, вот и собрали все вместе с мира по нитке». Но выразить вслух такое возражение у меня язык не повернулся. Как говорится, все познается в сравнении. И в данном случае, глядя на бездомных, о чем я там на свою жизнь им жаловалась прежде? Да нормально все у меня. Великолепно даже, можно сказать. А былое пройдет. Уже фактически исчезло. Как то же платье, что догорело, превратившись в жалкие остатки пепла. Хотя пламя не потухло. Мужчины своевременно подсуетились и накидали в бочку много чего еще, что погонь не просто уничтожал, но и грел. Получилось, на пользу не только мне пошло, но и всем окружающим. «Домой надо», — заключила уже вслух, еще раз вспомнив о папе. Я ж ему обещала, что ненадолго, а задержалась. Насколько? Так забылась, что упустила этот немаловажный факт. Как и слишком поздно сообразила, что за руль мне теперь нельзя. Лишь когда вернулась в машину, не совсем с первого раза устроившись на переднем сиденье. Вот же. «Ты заходи еще, если чё». Попрощались со мной мужчины. Помахала им в ответ рукой и только тогда дверцу за собой закрыла. Но с места, разумеется, не тронулась. Как же я поеду? И о чем только думала. Тревожить отца в такое время после всего, чтобы он сюда приехал на такси и забрал меня вместе с машиной, тоже последнее дело. У них и так ко мне масса вопросов будет, когда я вернусь. Да еще и в таком состоянии. Пока пребывала на улице и упивалась приступом накатившей депрессии, принятый внутрь коньяк практически не ощущался. А вот внутри теплого салона, где на полной мощности работал обогрев, сознание заметно помутилось. Я ж даже свой телефон и тот нашла спустя минут 5 поисков. Оказалось, он грохнулся на пол, под сиденье. Не сумела вспомнить, когда и по какой причине. Но это и не столь важно, как то, что стоит кому-нибудь все-таки позвонить. Кому, если не папе? Роману Владимировичу тоже ни за что. У меня и без того в дурную привычку входит ставить себя перед его глазами в неловкие положения. Выглядеть еще более жалко и совершенно не хотелось. Может, Олегу? Часы на приборной панели показывали за полночь. А значит, это тоже так себе вариант. Как и просить Полину, ей на работу в 5 утра вставать. Она медсестра, и ее дежурство не зависит от праздников. А других знакомых девушек, которых можно было бы посчитать подругой с водительским удостоверением, у меня и нет больше. Женя. Она говорила, что я могу позвонить ей в любое время, если вдруг что понадобится. Но не до такой же степени. Спустя сутки после 4-часового знакомства. А значит, последняя мысль как появилась, так и затерялась. Вместе с пониманием того, что я вообще никому позвонить не смогу. Телефон не включился, батарея села. А стоило отвести взор от темного экрана, испытывая новую волну безграничного сожаления за собственную недальновидность. Как вопрос с тем, что мне делать дальше, сам собой отпал. Другой возник. Сразу, как только глаза, нещадно ослепило ярким светом фар, подъехавший капот в капот, машины.